Глава 18. Катерина. «Кать, там машина приехала. Сказали, что подарки для детей привезли. Там целый грузовик». Ульяна была настолько удивлена, что я даже зарядилась ее настроением. Оставив ручку в журнале, я пошла за подругой, которая уже бежала на улицу, спешно натягивая куртку. Я не успела схватить пальто, и поэтому выбежала во двор в одном жакете. «Ох!» Все, что смогла выразить я. Да там не то, что грузовик. Там целый КамАЗ с подарками на все праздники. И не на один год. Это он, да? Твой Сташевский? Наверное, от такого определения я покраснела и смущенно отвела взгляд. Кстати, Германа машина тоже только что подъехала к воротам. Из салона вышла какая-то девушка и еще один мужчина. Но мой взгляд приковал Сташевский. Высокий, широкоплечий. В черном пальто, сером костюме и белой рубашке. Он ходячий сексуальный экземпляр. Я мысленно облизнулась и вздрогнула, когда Уля схватила меня под локоть. «Точно он! Посмотри! Направляется к нам самец! А это с ним рядом кто идет?» «Я не знаю. Впервые вижу». Из огромного грузовика вышел водитель и еще два человека. Водитель пошел навстречу Сташевскому. Они пожали все руки. О чем-то переговорили, и мужчины направились к багажнику. «Доброе утро, девушки!» «Доброе!» — кивнула я, глядя в глаза Герману. «Здравствуйте!» — Уля потупила глаза от заинтересованного взгляда второго мужчины. «Катерина Витальевна, познакомьтесь, это Виктория Львовна, мой бухгалтер. С ней вы будете обсуждать все финансовые вопросы. А это Дмитрий, мой начальник безопасности. Он организует охрану и систему безопасности в детском доме». «Очень приятно, Катерина Витальевна». Мы пожали друг другу руки. Я почувствовала, как Уля осторожно потянула меня за локоть, намекая на себя. «Кажется, кому-то понравился Дмитрий. А это Ульяна Андреевна, мой заместитель. Приятно познакомиться». «Катерина Витальевна, мы привезли подарки и необходимые из вашего списка». «Спасибо. Я очень признательна». «Это правда. То, что делает Герман Леонович, просто неоценимая помощь». «Это не все. Мы привезли кое-какую мебель. Это подарок к Новому году. Ремонтом займемся по весне. А пока начнем с удобств». Я сглотнула, кивая и не понимая весь масштаб перестройки. «Дмитрий осмотрит сейчас здание, а Виктория Львовна пройдется по комнатам. Посмотрит, чего не хватает. Возможно, Ульяна поможет ей?» «Да, конечно, с радостью». Виктория оказалась старше, чем я думала, когда она вышла из авто. Но выглядела женщина шикарно. Наверное, Герман платит хорошую зарплату своим сотрудникам. Ульяна, бросив взгляд на Дмитрия, пригласила Викторию пройти в здание. Герман дал кое-какие распоряжения мужчинам-грузчикам, и те принялись за работу. Начальник безопасности пошел осматривать здание, а Сташевский улыбнулся мне, протягивая руку и приглашая тоже зайти внутрь. «Угостишь чаем?» «Конечно». «У меня для тебя тоже имеется подарок. У тебя в кабинете есть что-то ценное? Какие-то бумаги?» Махнул рукой, будто для себя что-то решил. «Ай, ладно. Все равно пойдем». «Не совсем понимаю. Ты о чем?» «Сейчас узнаешь». Мы зашли в кабинет. Я успела включить чайник, когда в дверь постучали. «Войдите. Нам бы старую мебель вынести, хозяйка». Я удивленно перевела взгляд на Германа, а тот лишь по-доброму улыбнулся. Следующие минут 40 мой кабинет преображался. Вынесли старый шкаф, стол, стулья, большой старинный сейф и полку. В общем, все, что было в кабинете. Зато на смену этому старью у меня появилась новая мебель. Шикарный стол, рабочее кресло, шкафы, навороченный сейф, с которым мне еще предстояло разобраться, и даже диван. Небольшой, но достаточный для того, чтобы я могла присесть отдохнуть в обеденное время. А еще в углу кабинета появилась вешалка-стойка и полка для обуви. Все это выглядело безумно шикарно и недешево. Но заключающим стал ноутбук и кофемашина. Честно признаться, я ошалела от роскоши. «Ты с ума сошел?» «Возможно. Но в этом виновата ты. Я покачала головой, рассматривая невероятное преображение кабинета. Таком будет очень приятно работать. Ремонт, как я уже говорил, по весне. А сейчас хотя бы так. Хотя бы. Удивленно протянула я, руками пройдясь по гладкой поверхности стола. Это безумно красиво и дорого. Герман, не знаю, как тебя благодарить. Для начала сделай кофе, а потом... Что? Мое сердце учащенно забилось за грудной клеткой, пока мужчина раздумывал о своем предложении. Потом прими предложение пойти со мной на свидание. Не просто ужин, Катерина, а именно свидание. Я мазнула языком по губам и, сама не веря, что делаю это, согласно кивнула. Только ни в чем не торопи меня. Я все еще замужем и... Не стану, Кать. Я не дурак. Я кивнула. Герман сжал мою ладонь и, улыбнувшись, выгнул бровь. Кофе? Да. Только научи пользоваться кофемашиной. Я полный ноль. С удовольствием. А ты пока иди в свое кресло. Осваивайся. Да, освоиться не помешает. Столько всего навалилось. Одно только свидание чего стоит.